Третий вопрос. Вначале был отчет спортсектора. Докладчик сидел согнувшись, словно ему дали поддых, смуглый, застенчиво улыбаясь, с поблескивающими серебряными зубами, чем-то похожий на цыгана-конокрада. Взявшие лыжи не возвращали их, и из-за этого нельзя было отчитаться. Хотя два соревнования все-таки удалось провести, но лыж они не возвращали. Он жмурил то один глаз, то другой, словно подмигивая всем остальным членам месткома и даже председателю, как будто все они были заговорщиками и все прекрасно знали и понимали, но только делали вид, что ничего не понимают. «Ну не возвращают лыж, и все, а что я могу сделать? Я же не пойду по домам». Затем подводили итоги соцсоревнования. Докладывала Ледович, 40-летняя блондинка с раздувающимися ноздрями, словно у норовистой лошади, задом Версавии или Данаи, переходившим в кресло, в котором она сидела, чуть подавшись вперед, так что хотелось ее подстегнуть по крупу, и она поскакала бы вместе со стулом еще быстрее. Первое место по очкам занял отдел технического контроля. Второе – отдел стандартизации. Третье – лаборатория перспективных методов. РАЦ-предложение оценивалось в одно очко. Изобретение давало 3 очка, но если оно было совместным, то делилось на количество авторов. РАЦ-предложение тоже. А публикация – расценивалась в 2 очка, но при наличии опозданий полочка скидывалась. Заместительница Ледович по производственному сектору, Рановская, сидя у себя в кабинете, с тонкой иронической улыбкой, означавшей глубокое недоверие к цифрам, которые ей приносили правгруппорги, просматривала эти цифры, иногда ироническая улыбка прорывалась ее сардоническим смехом. Ха-ха-ха. Она была глубоко убеждена, что цифры были дуты, хотя вся система оценки и контроля была предложена ею самой на заседании месткома, когда все это обсуждалось. Сейчас она слушала Ледович с такой же тонкой иронической улыбкой, повернув голову здоровым ухом к Ледович, потому что на другое ухо она перестала слышать после автомобильной катастрофы. Она сама водила машину и поздно вечером, возвращаясь домой после особо ответственного эксперимента, который ей надо было ставить непрерывно на протяжении суток, она не заметила белых столбиков, обозначавших обочину шоссе. Въехала в них и свалилась в кювет. Она долго пролежала в больнице и вернулась оттуда со шрамом на лбу, который надувался, краснел или бледнел раньше, чем сама Рановская, как бы упреждая ее эмоциональную реакцию. И с пострадавшим слухом. С какой стороны вы не подсаживались к ней, всегда оказывалось, что не с той. И она поворачивала к вам голову так, словно рассматривала ваш затылок. Сначала вы не понимали, в чем дело, пока вдруг не догадывались. Она просто подставляет свое здоровое ухо. Она сидела, неестественно повернув голову к Ледович, тонко иронически улыбаясь, нервно и церемонно, водя средним пальцем левой руки, на который было надето кольцо с благородным камнем. По чуть раскрытой ладони правой руки, словно она ласкала эту ладонь или, наоборот, палец. Пальцы у нее были длинные и изящные. Ее мать когда-то заведовала кафедрой французского языка, но теперь тяжело болела. Ирановская с мужем-ветеринаром ухаживала за матерью и держала дома сиделку. И когда мать была еще здорова, каждый год отправляла ее на теплоходе по Волге в первом классе и всем рассказывала, как они с Васей устраивали маму на теплоход. Теплоход всегда оказывался первоклассным. И каюта первоклассной, и питание тоже, и Рановская, ездившая после автокатастрофы в служебном автобусе, громко рассказывала все это соседям по автобусу, неестественно повернув голову и рассматривая их затылок. Точно так же она рассказывала о своей работе и о своих экспериментах, отчеканивая каждое слово. Она хотела выступить после Ледович, отчет которой был принят единогласно. Но все радостно зашумели, предвидя окончание заседания, и даже захлопали сиденьями, поднимаясь со своих мест, так что Рановская, уже привставшая было для выступления, благородно оскорбленно пожала плечами и развела руками. Она хотела все сделать, чтобы показать истинную суть вещей, но раз не хотят, не надо. В конце концов, она же старается не для себя. И тут же привстал со своего стула и председатель месткома, ударяя плоской ладонью по лежавшей перед ним бумаге, испещренной резолюциями и подписями. «Товарищи, прошу не расходиться», — сказал он, продолжая постукивать сухой ладонью по листу бумаги. «У нас в повестке дня еще один вопрос. Собственно, резолюция директора есть, вопрос ясен, но нам нужно проголосовать». Председатель месткома был профессором, и голос его был вполне профессорским, тонким и готовым к дискуссиям. Но его нос, короткий и вздернутый, с широкими ноздрями, чем-то напоминал свиной пятачок. Говоря, он водил им в разные стороны, словно нюхая воздух. Нехотя захлопали сиденья, хотя некоторые еще и продолжали стоять. «Речь идет, — продолжал председатель, — об увольнении, точнее, о снятии с работы». Председатель снял очки и, близоруко прищурившись, поднес бумагу к самым глазам. «О снятии с работы Смолкина Павла Алексеевича, 1920 года рождения, беспартийного, за прогул и пьянство». «Повторяю, резолюция директора есть, вопрос решенный, но вы сами понимаете». Он надел очки и понюхал воздух. «По положению мы обязаны». «Христиан Иванович, что вы можете сказать, как заведующий гаражом? Ведь Смолкин, кажется, у вас работал, то есть работает». И он удовлетворенно сел, прокашлявшись, словно задал очень тонкий и каверзный вопрос своему научному оппоненту. Христиан Иванович, небольшого роста, тщедушный блондин, говорил чуть картавя, уставившись куда-то в пол. В общем-то, он Смолкина плохо знает, потому что Смолкин работает в гараже всего 2 месяца. До этого работал механиком на автобазе. За эти 2 месяца 2 раза прогуливал. Первый раз – несколько дней, а вот сейчас – целых 20. Правда, на 5 из них есть больничный лист. Во время работы не пьет. Христиан Иванович говорил как-то неопределенно, словно к нему все это не имело никакого отношения. И если бы не высшее начальство, то ему, Христиану Ивановичу, было бы все равно. «А где он сам-то?» – раздался чей-то голос. «Да, сам он где? Почему сам не явился?» – послышалось с разных сторон, словно все очнулись от какого-то забытья. Теперь уже все сидели, никто не собирался уходить. Заседание месткома проходило в конференц-зале, предназначенном для заседаний ученого совета и для торжественных собраний, посвященных революционным праздникам, а также для докладов о международном положении. Но сейчас члены месткома занимали только несколько первых рядов, остальная часть зала пустовала. Темные шторы были наполовину приспущены, словно зал готовили для демонстрации диапозитивов, но не были уверены, придется ли их демонстрировать. Сквозь нижние, незакрытые шторами части окон, кое-где пробивалось весеннее солнце, и виднелись почерневший снег и лужи, и соседние корпуса с нависшими над водосточными трубами ледяными гофрированными глыбами, суживающимися к низу и отражающими солнце. Рановская сидела в первом ряду, поворачивая голову боком то к председателю, сидевшему не на возвышении, предназначенном для президиума, а за обычным столом, приставленным к первому ряду, то к Христиану Ивановичу, то к задававшим вопросы. «Почему сам не явился?» Христиан Иванович неопределенно пожал плечами, так что неясно было, одобряет он все это или нет. «Сказал, не пойдет. Пусть, — говорит, — разбирают меня на собрании». «Это неуважение к месткому!» — выкрикнула Таня Спешникова, агент по снабжению, полная круглая брюнетка. Она всегда лукаво подмигивала, шутила и разговаривала, особенно с мужчинами, подставляла свой полный бюст, весело глядя на собеседника своими большими, темными, чуть скошенными глазами. Но тут же переходила к кому-нибудь другому и снова лукаво подмигивала и смеялась, открывая два ряда ослепительных белых зубов, казавшихся еще более ослепительными на фоне ее смуглого лица. «Неуважение к месткому!» — послышалось с разных сторон. «Позвонить и сказать, если не придет, то уволим», — предложила Графинская, небольшая голубоглазая блондинка с собачьим прикусом, отчего она всегда казалась старше своих лет. Она всегда смеялась до слез, до изнеможения, но смех ее обычно вызывался чужими неприятностями. Ледович тоже была за то, чтобы вызвать Смолкина для объяснений, и ее породистые ноздри раздувались, и она то вставала с места, чтобы высказать свою точку зрения, то снова садилась, подправляя под себя юбку и сливаясь с сиденьем. «Товарищи, прошу слова». Рановская встала и сложила руки так, как это делают певицы перед исполнением чувствительного романса. «Мне кажется, извините меня, глубоко уважаемый Петр Александрович, если я буду слишком откровенной». И она преувеличенно учтиво поклонилась в сторону председателя. А шрам на ее лбу вздулся и покраснел. «Мне кажется, что весь наш подход к решению этого вопроса принципиально неправилен. Тут вот говорилось о том, что неявка товарища Смолкина на местный комитет – это неуважение к местному комитету». Рановская иронично тонко улыбнулась, словно ей одной была доступна вся тонкость и щекотливость создавшейся ситуации. И, сняв перстень с третьего пальца, тут же надела его. «Уважаемые товарищи!» Она повернулась к сидевшим сзади и подчеркнуто вежливо поклонилась. «Лично я не понимаю такой постановки вопроса. Мы собрались сюда, чтобы выяснить истину, а из выступления уважаемого Христиана Ивановича она обернулась и изысканно любезно поклонилась ему, отчего щеки Завгара зарделись румянцем. А из выступления Христиана Ивановича не складывается какого-либо определенного впечатления. Мы должны действовать только в интересах истины». Рановская резко села, откинувшись на спинку кресла, словно после тура вальса. «Так что вы предлагаете, Елена Марковна?» — спросил председатель, поглаживая ладонью лист бумаги с резолюциями и нюхая воздух. «Как что?» Рановская недоумевающе оглянулась на членов месткома. «Товарищи, разве я недостаточно четко сформулировала свою мысль?» Она снова встала. «Я предлагаю вызвать Смолкина на заседание местного комитета. Раз. металлически отчеканила она и энергичным движением правой руки загнула мизинец на левой. «Разобрать поведение Смолкина! Два!» И она также энергично загнула четвертый палец. «И вынести по разобранному вопросу резолюцию! Три!» Она загнула третий палец и в изнеможении опустилась на кресло со скромно торжествующим видом. «Так ведь так и решили», – неуверенно сказал председатель и выжидательно посмотрел на членов месткома. Впрочем, кто-то, кажется, уже до этого пошел звонить Смолкину в гараж. Весеннее солнце, опустившись ниже, заглянуло в конференц-зал. Ледяные глыбы, свисавшие с крыш соседних корпусов, превратились в обыкновенные сосульки, и с них капало. Черный снег во дворе растаял почти весь, остались лишь небольшие островки его среди сплошной воды. И по этим островкам из гаража в административный корпус, где происходило заседание месткома, наверное, пробирался Смолкин, прыгая с острова на остров, может быть, подолгу задерживаясь на каждом из них, раздумывая, идти ли ему на заседание месткома или просто примериваясь к очередному прыжку, чтобы не попасть в воду. Звонивший вернулся из вестибюля. По телефону сказали, что Смолкина в гараже нет, ушел на местком. Может быть, послать за ним? Шестерухин, плотный, черный, всегда почему-то плохо выбритый, с тугоподвижными заскорузлыми пальцами, вызвался сходить за Смолкиным. Шестерухин работал не то в котельной, не то в механической мастерской, никто толком не знал где, но его всегда бросали в прорыв. И он даже сам вызывался. А на заседаниях месткома, выступая, он рубил воздух краем своей твердой негнущейся ладони, а иногда ударял ею в такт своей речи по спинке кресла, отчего сидящий на этом кресле вздрагивал и испуганно оборачивался на Шестерухина. Он всегда обвинял кого-то и уличал, но все оставалось на прежнем месте. Лифты застревали между этажами, аварийный движок не срабатывал, и энергию приходилось выпрашивать у соседнего завода. Шестерухин решительными шагами направился к выходу. Где-то там, прыгая с острова на остров, под весенними лучами солнца пробирался на заседание месткома неуловимый Смолкин. По телефону сказали, что его видели только что в третьем корпусе, потом на главном складе. Может быть, все эти корпуса и склады и были островами, на которые попадал Смолкин в своем непреодолимом движении по направлению к месткому. В ожидании Смолкина кто-то предложил прочесть его объяснительную записку, приложенную к бумаге с резолюциями. Председатель, понюхав воздух и сняв очки, стал читать объяснение Смолкина, написанное карандашом на двух страничках линованной бумаги, вырванных из ученической тетради. Корявые буквы лепились одна к другой и залезали на соседнюю строчку. Смысл объяснительной записки был тоже неясен. Все было сбивчиво, бестолково и заканчивалось фразой «потому что сам знаю, чем болен». «Конечно, знает», — засмеялась Графинская, — «хронический алкоголизм». «А вообще он странный», — сказала Спешникова, рассказывал кому-то, что он профессор фотографии, и вообще... «А может быть, у него с психикой что-нибудь?» — сказала Ледович, раздувая ноздри. «Толкнем его, как говорится, на неправильный путь». Рановская поворачивала голову говорившим, подставляя к уху руку трубочкой. «Шизик», — сказала Графинская и ткнула пальцем себя в лоб. «Так отремонтируют нам автобус, что все свалимся в братскую могилу. Все засмеялись, а у Графинской от смеха выступили на глаза слезы. «Нет, ну правда, может быть, он болен?» – негромко сказал Робкин, научный сотрудник, сидевший чуть поодаль от остальных и всегда во всем сомневающийся. Во время заседания месткома он то и дело щупал прыщ, выскочивший у него над левой ключицей, незаметно просовывая руку под рубашку, словно он поправлял воротничок или галстук. Может быть, это был не прыщ, а начинающаяся опухоль? Робкин уже несколько дней усиленно глотал таблетки, которые выписал ему психоневролог, постоянно лечивший его. Ночью он просыпался в холодном поту от кошмаров и дрожащей рукой нащупывал свой прыщ, так что кожа вокруг него от постоянного раздражения даже покраснела. «У вас всех, наверное, много времени», – выпалил Нейбель, тоже научный сотрудник в больших круглых дымчатых очках и с шевелюрой прямых волос, которые на макушке почему-то всегда торчали у него, придавая ему сходство с задиристым петухом. «Будем еще разбираться, кто болен, а кто нет». На ученых советах или на конференциях он тоже всегда что-нибудь выпаливал. Ответ докладчика его никогда не устраивал. Он спрашивал еще и еще, садился на место, поднимал руку и снова вскакивал с вопросом и задавал его так, как будто уличал докладчика в невежестве или в подтасовке фактов. Но выпалив все это, быстро успокаивался и даже как-то сникал. Через несколько дней он собирался в круиз по Дунаю, и теперь у него было самое горячее время. Он носился между корпусами и по магазинам с недавно купленным атташе кейсом, с торчащими на макушке волосами, и, кроме того, он терпеть не мог Робкина, который когда-то сфотографировал его для стен газеты. Нейбель закрыл лицо рукой и выбежал из комнаты. Но Робкин, выполняя поручение редколлегии, щелкнул убегающего Нейбеля со спины, как энтузиаста, протолкнувшего в печать сборник рацпредложений. «По-моему, здесь все ясно», — сказал Нейбель. «Есть предложение проголосовать и разойтись по своим рабочим местам». Никто не заметил, как тихо скрипнула дверь. И в проходе, между погруженными в полутьму задними рядами конференц-зала, потому что в этой его части не было окон, появился пожилой человек, слегка сутулившийся, в потертом демисезонном пальто, с приглаженными и даже, казалось, напомаженными волосами, озираясь так, словно он вошел в церковь во время молебна. Он слегка кашлянул, комкая в руках облезлую меховую шапку, и еще больше сутулился. Все сидевшие в передних рядах обернулись и уставились на вошедшего. И только Христиан Иванович продолжал смотреть куда-то в пол, словно все происходящее не имело к нему никакого отношения. «Проходите, пожалуйста, садитесь», — послышались голоса членов месткома, подчеркнуто вежливые и даже как бы сочувствующие, что должно было обозначать высшую степень беспристрастности. Смолкин, все так же озираясь, сделал несколько неуверенных шагов, словно во время качки на пароходе, и осторожно присел на кресло, на самый край его, возле прохода, позади всех. «Будьте любезны», председатель снял очки и приблизил глазам бумагу с резолюциями. «Павел Алексеевич, будьте любезны». Он снова надел очки, положил бумагу на стол, пригладив ее рукой, понюхал воздух. «Будьте любезны, объясните всем нам, собравшимся здесь, Он сделал широкий жест рукой в сторону присутствующих. «Что, собственно, произошло с вами? То есть, почему вы совершили прогул?» Солнце упало на руки Смолкина. Он сидел, сутулившись, тяжело свесив руки с колен, комкая свою шапку загрубелыми пальцами, съевшимся под ногти машинным маслом. И почему-то казалось странным, что Смолкин, только что легкомысленно прыгавший с острова на остров, преодолевая водную стихию, что этот неуловимый Смолкин находился сейчас здесь и был совершенно трезв, и от него даже не пахло вином. «Вышло такое обстоятельство», — сказал он глухим голосом, складывая шапку пополам и опустив глаза. «У меня отец умер, потом вся куролесица из-за этого пошла». И почему-то показалось странным, что у пожилого Смолкина был отец, за которым он, возможно, еще и ухаживал во время болезни. «Была у меня золотая квартира», — продолжал он, не поднимая головы и разламывая свою шапку. И теперь все это напоминало какую-то старую, давно знакомую присказку. Ответственный по спортсектору хитро подмигивал то одним, то другим глазом, показывая свои серебряные зубы. Ледовича раздувало ноздри, Рановская, глядя на затылок соседям, приставила к уху обе ладони трубочкой. Христиан Иванович все так же отрешенно смотрел куда-то вниз, словно все это было ему уже давно знакомо и надоело. «Целая история вышла», — продолжал Смолкин. «Выдал я дочь замуж. За 9 дней разошелся с женой. Разменял квартиру. Теперь присказка превращалась в быль. Из разодранной подушки, в которую вцепились Смолкин и его супруга, по всей квартире летел пух, устилая натертый до блеска паркет, полированный гардероб и диван-кровать с розовой обивкой в желтые цветочки. Она толкнула Смолкина в грудь, и он, не удержав равновесия, налетел на стеклянную горку, из которой упали на пол и разбились хрустальная вазочка и 7 фарфоровых слонов. А вечером Смолкин пришел домой пьяный, и жена не хотела пускать его. Тогда он высадил ногой дверь. Прибежали соседи. На завтра его вызвали в милицию. А потом он ездил к юристу, а по вечерам, придя домой, плакал пьяными слезами. Но жена была неумолима, и он снова ездил по адвокатам и в бюро обмена. Но на размененную площадь поселилась дочь с зятем, а жена по-прежнему не пускала его и толкала в грудь. А может быть, было все наоборот, и он толкал ее в грудь и даже стукнул ее, чтобы неповадно было больше. Спешникова и Ледович подошли к председателю и что-то нашептывали ему. Спешникова почти налегла грудью на плечо председателя, он кивал и записывал что-то на листе бумаги. «Товарищ Смолкин, почему вы на местком не хотели приходить?» — сурово спросил председатель, кончив писать. Спешникова и Ледович вернулись на свои места, оживленно переговариваясь между собой и с соседями, словно члены счетной комиссии, уже подсчитавшие голоса. «Пью после работы, не отрицаю», — глухо сказал Смолкин, не отвечая на вопрос председателя и по-прежнему не поднимая головы. «Я хочу работать», — он положил шапку на соседнее кресло и, выпрямившись, посмотрел на председателя. Лицо его попало в полосу солнечного света, и теперь было видно, что оно прорезано глубокими темными морщинами, словно впитавшими в себя машинное масло. «У меня один вопрос, — вскинулся Нейбель, подняв руку и, не дожидаясь разрешения председателя, обратился к Смолкину. «Почему вы ушли из автобазы?» Волосы у него стояли торчком, он приготовился к серии сокрушительных ударов. «Радикулит у меня», — глухо сказал Смолкин и снова обмяк, уставившись на свои руки. «У меня тогда еще один вопрос», — продолжал Нейбель, на секунду подняв и опустив руку, и даже уже не обращаясь к председателю. «А здесь вам радикулит не мешает?» И он оглянулся с победно-петушиным видом, но никто не рассмеялся, кроме Графинской, смахнувшей выступившие у нее на глазах слезы краем батистового носового платка. «Автобаза на горе, там задувает сильно, а здесь работа в помещении, и потом там машины большие, дорожные, приходилось по лестнице лазать». Голова Смолкина ушла в плечи. По открытому пространству, расположенному на возвышенности и чем-то напоминавшему аэродромное поле, гулял ветер. А посередине, к подъемному крану огромной машины была приставлена лестница. И по этой лестнице карабкался Смолкин в телогрейке, с гаечным ключом в руке, прихрамывая, подпирая или, может быть, согревая другой своей рукой больное радикулитное место. Сзади, как раз там, где кончался край телогрейки. Но холодный ветер задувал туда, и Смолкин, припадая на одну ногу, подтягивал ее к другой. До верхушки подъемного крана оставалось еще несколько перекладин. «Я хочу работать», — упрямо повторил Смолкин и снова посмотрел на председателя. «У меня еще вопрос», — снова вскинул руку Нейбель. «Хватит, Нейбель, ты же торопился куда-то», — сказала Спешникова. «Хватит, хватит», — загудели остальные. Нейбель, весь красный, что-то доказывал своим соседям, жестикулируя и быстро остывая. «Ой, умора! Ой, не могу!» — беззвучно смеялась Графинская, смахивая платком слезы. Робкин втихомолку добрался до своего прыща над ключицей. Ему показалось, что прыщ стал больше, чем был даже утром. Не могла же опухоль так быстро расти, и все-таки он с удовольствием поменял бы свой прыщ на радикулит, хотя, с другой стороны, он слышал, что радикулит может тоже вызваться опухолью. «Петр Александрович, разрешите мне несколько слов», — перехватила инициативу Рановская, встав с места и нервно снимая и надевая перстень. Председатель, понюхав воздух, нехотя кивнул головой. «Уважаемые товарищи», — сказала Рановская, перехватив разрешающий жест председателя, «я бы хотела выразить глубокое удовлетворение тем принципиальным подходом к решению вопроса, который проявил местный комитет. Мне кажется, что если мы и в дальнейшем в своей работе будем руководствоваться этим принципом, то деятельность местного комитета будет еще более эффективной». И все-таки она тонко улыбнулась и снова сняла и надела перстень. «И все-таки мне лично кажется не совсем четкой и ясной позиция нашего уважаемого Христиана Ивановича. И хотелось бы, чтобы Христиан Иванович высказался более определенно». «Хватит, хватит!» — послышалось со всех сторон. «Все и так ясно!» Рановская села, недоумевающе оскорбленно пожав плечами. Христиан Иванович ерзал на своем месте, не отрывая глаз от пола, а Ледович и Спешникова уже поднялись было, чтобы идти к председателю. «Товарищи», — сказал председатель, вставая и ударяя ладонью по листу бумаги, чтобы водворить порядок. «Мне кажется, что мы всесторонне обсудили вопрос и можем вынести по нему решение». Смолкин, вперился глазами в председателя, весь подавшись вперед, вцепившись руками в подлокотники, словно пол уходил из-под него, как это бывает во время провала самолета в воздушную яму. «Итак, есть предложение». Председатель снял очки и поднес к глазам лист бумаги. «По третьему вопросу повестки дня местный комитет на своем заседании 23 апреля 1970 года постановляет вынести механику гаража товарищу Смолкину А.П. за прогул строгий выговор с предупреждением. Возражений нет?» Председатель надел очки и сурово посмотрел на Смолкина. «Чтобы это было в последний раз, Смолкин, поняли?» И он принялся укладывать бумаги в портфель. Смолкин сидел, тяжело опираясь на спинку кресла, и по лицу его текли слезы, попадая в морщины и смешиваясь там с машинным маслом. Такие лица часто можно видеть на фотографиях передовиков производства, помещаемых на первых страницах газет. Только лицо Смолкина было почему-то плачущим. Члены месткома расходились. Спешникова и Ледович, остановившись возле Смолкина, поздравляли его. Кто-то еще присоединился к ним. Робкин, проходя мимо Смолкина, тоже хотел поздравить его, но потом почему-то не решился. Солнце, опустившись еще ниже, затопило ярким весенним светом конференц-зал, а где-то там, снаружи, по талой воде, между корпусами, прыгая с острова на остров, носился в поисках Смолкина неутомимый Шестерухин, рассекая своей негнущейся ладонью воздух и обличая кого-то. 27 ноября 1977 года.